Гуру. Ничего в прошлом, ничего в настоящем и только все в будущем. Настоящее целесообразно лишь постольку, поскольку устремлено оно в будущее и является ступенью к нему.